«Рошер, вы совсем...» Лори Рен слов не выбирал. А кто сказал, что пальба из арбалетов ясным днем, пусть и на окраине города, пройдет незамеченной? Да и нет такого закона, чтобы за воровство убивать. Ну да, когда явилась стража, обнаружили два трупа. Мартиль на улице, сар Шардан в доме. Потом обнаружилась его рыдающая жена, связанный Рошер. Было чем заняться. По горячим следам попытались расспросить Кайту Шардан, но куда там? Ничего она о делах мужа и его сестры не знала. С неведомым заказчиком общалась Мартиль, а муж вообще придерживался мнения, что все серьезные дела на нем. А жена должна готовить, убирать дом, растить детей и выбирать себе платья. И хватит с нее. Муж сказал, и они спрятались в доме Яны. Муж сказал, и она уродовала труп Валайры. Муж сказал. И как тут ее судить? За глупость или избыточное послушание? Так для женщины это и не в укор. За то, что не донесла? Так возможности не было. Все говорило за то, что Кайта Шардан останется безнаказанной. Сар Шойс смотрел на все бараньими глазами, и в них четко читалась мысль: «Что мне за это будет?» Он пытался расспросить Рошера, но тот отмахнулся и чуть ли не силой прорвался к градоправителю. Вот после услышанного Лори Рен и озверел. Рошер покорно выслушал все громы и молнии, покивал в нужных местах и перешел к делу. «Лория, в городе творится что-то непонятное». «Спасибо, я понял», — съязвил в ответ Лойрия. «Что это за загадочный покупатель и для чего ему сия дрянь? Носить будет в интимные моменты, а мы потом получим художественно располосованные трупы девушек, как Шармиль Антьель». Лойрия Рен выругался, подумал и добавил еще пару слов. «Думаешь, это он?» Не пришло в голову сравнивать, но если и правда он. «А укусы? Он как имитировал?» «Укусы — это не так сложно. Когти у него есть, мы ведь тело толком не осматривали. Вот если бы при страже лекарь имелся, который будет каждый раз осматривать тело да описывать, кто и от чего умер». «Рошер, ты рехнулся? Ты как себе это представляешь? Я лекарей для стражи-то с трудом нахожу. Чай работы много, а деньги невеликие. А ты хочешь еще и на трупы кого-то заставить смотреть?» «Ну, хотелось бы». «Точно рехнулся». Рошер вздохнул. «А если кого-то без гильдейской бляхи? Ученика, которого хоть бы из-за пьянства выгнали? Или еще кого подобного? Нам же не лечить потребуется, а труп осмотреть и сказать, от чего он умер, да когда». Лори Рен явно задумался. «А заниматься потом расследованием кто будет? Тебя звать?» «Да хоть бы и пенсию я все равно получаю, а там кто знает, и еще подработать удастся». Лори Рен задумчиво кивнул. «Да, я подумаю над этим вопросом. Надо написать в столицу, и если король дозволит, а может сначала разобраться в этом деле, а потом писать». Рошер смотрел невинными глазами. Четырехликий, и это он спивался еще полгода назад, не видя ничего вокруг. Болван, какой же он был болван. Яна с Эленой просто дали ему крылья. Цель, смысл жизни, интерес. Или просто хороший пинок под зад. Впрочем, иногда это одно и то же. «И как ты хочешь разбираться?» «Попробуем поискать, куда ходила Мартиль. Вытащим на свет загадочного покупателя». «Ну и подержим за мягкое брюшко. Зачем ему такие предметы?» «А твоя Нархеро что говорит?» «Считает, что это не к добру». «Это я и сам сказать мог. И?» Рошер посмотрел недоуменно. «Что и?» «Как выглядит обряд? Где и когда проводится? Для чего еще можно употребить эту гадость? Ты понял?» «Понял, выясню. А теперь к делу. Кто устроил безобразие на улице?» «Осьминог». Кто это такой, Лори Рен знал. Разъяснений не потребовалось. «Причина?» «Меня держали в заложниках, собирались убить». «Хочешь сказать, ночной король тебя спасал?» «Не совсем так». Рошер не солгал. Чего не было, того не было. Просто не сказал всей правды. Со слов вышло так, что осьминогу украли артефакт, с помощью которого умертвили Валайру. Рошер догадался, где могут скрываться воры, и поспешил туда. Вот и попался им в руки. Коин сделал все, чтобы его освободить, но при этом нашумел на весь квартал. И нарушил закон, но строго судить его нельзя, убить-то Рошера и впрямь пытались. Вот следы от веревок, не сам же себя связывал. Значит так. Эрен отлично понимал, что выбора у осьминога не было, что он потерял бы уважение своих людей, а такие долго не живут, что... Да много чего он понимал, но стрельбу чуть ли не в центре города это не оправдывало. Вот ни разу не оправдывало. И самосуд тоже. Единственное, что мог сделать градоправитель. Свидетелей нет. Рошер помотал головой. Какие свидетели? О чем вы? Я даю ему месяц свернуть свои дела и перебраться куда подальше. Стрелков тоже пусть выдает, иначе сделают так, что ему тут быстро тесно станет. Очень тесно и очень грустно. И сделал бы. Это с дочерью Лоэрейрен сладить не мог. А вот преступный мир Долинара у него в кулаке сидел смирно и ушами не прядал, потому как оборвать могли уши-то. Рошер подумал, что Коин особенно не огорчится. Накопленного ему на 3 жизни точно хватит, а с ремеслом ночного короля так и так пора завязывать. Возраст, усталость. Передаст дела и исчезнет потихоньку. Такое тоже бывало. Скажу. Так что насчет моего дела? А что я могу сказать? Ищи. Ищи того, кто убил Кану Антьель. Я правильно понимаю, она из тех самых Антьель? Именно. Плохо. Очень плохо. Те самые Антьель были достаточно большим торговым кланом и могли при желании подпортить жизнь даже Лоэрейрену. Титул — это хорошо, но очень большие деньги с успехом его компенсируют. Семья Антьель успешно торговала пряностями. Караваны шли через Равху и Кьянти, принося золото чуть ли не на копытах верблюдов. И кое-кто из купцов Антьель уже удачно породнился с Лайри. А тут такое. Так вот, Вайст, я хочу, чтобы к моменту, когда сар Антьель войдет в эту дверь, у меня уже был убийца. Или хотя бы кто-то, кого ты подозреваешь. Понятно? Да, Лойря. Тогда иди и работай. Рошер послушно кивнул и отправился к Таяне. Сейчас позарез требовались совет и помощь.